L-02-2. Обман. Когда Л вернулся на причал, Суруга уже поджидал его на водительском сиденье грузовичка с Такаяки. «Что случилось с Маки?» Но агенту хватило одного взгляда на руку Л, чтобы понять, что произошло. «Они не...» «К сожалению, да». Видя, как Л спокойно терпит боль, Суруга не стал больше ни о чем спрашивать. Спустя минуту детектив, наконец, удостоил вниманием знакомую фигуру, стоящую неподалеку и ждущую возможности вступить в разговор. «И что вы тут делаете?» «Не слишком-то вежливо, Рюзаки. Особенно если учесть, что вы меня сюда и позвали», — мрачно ответил Мацуда. «Я? Вы говорите, я позвал вас?» «Ну да. В смысле, литера L появилась на моем компьютере, и электронный голос поручил мне доставить приложенные данные в Осаку, чтобы вы смогли ими воспользоваться». Мацуда протянул распечатку отсчета. «Другой L?» Агент задумался, потирая щетину на щеке. Мацуда вглядывался поочередно в лица детектива и Суруги, ничего не понимая. Но Л, не тратя времени на ответ, сосредоточился на отчете и быстро пролистывал страницы. Затем он поднял голову и улыбнулся. «Кажется, загадка решена. Рюзаки, мы получили сообщение от какого-то Яшизавы из синего корабля, пока тебя не было. Он хочет, чтобы мы оба поднялись на 30-й этаж небоскреба Юмеда сегодня в 6 вечера», — заметил Суруга, взглянув на часы. 30-й этаж. В 6 вечера?» «Именно так. К тому же, у него есть 2 условия. Принести тетрадь смерти и держать ФБР подальше. Теперь, когда Маки у них в качестве заложницы, они будут играть жестко. Мне нужна минута, чтобы все обдумать. Хорошо?» Л присел на корточки и начал грызть ногти. Несколько раз он тихонько пробормотал. 30-й этаж. 6 вечера. Тетрадь смерти». Наконец он решительно поднялся на ноги и объявил. «Мы должны идти. Господин Мацуда, согласны ли вы нам помочь?» «Что? Я тоже участвую!» Мацуда опасался быть втянутым в обстоятельства, о которых ничего не знал. «Да, существует работа, выполнить которую сможете только вы». «О, есть!» Наивный Мацуда был чрезвычайно горд, что его умения оказались кому-то необходимы. «Господин Суруга, я также хотел бы, чтобы вы захватили с собой одного из агентов ФБР, который следит за нами. Они также будут принимать в этом участие». «Но ведь синий корабль запретил нам втягивать ФБР». «Он просто должен не привлекать к себе внимания. Вот и все. Можете даже припугнуть их немного, если хотите». «Ладно». Приготовления были закончены. Суруга и Мацуда стояли рядом с грузовиком с Такаяки, готовые залезть внутрь. Такахаси протянул Л маленький чемоданчик. «Это образец антидота. Там хватит только на 1 человека. Но его не тестировали, так что я не знаю, насколько он эффективен». «Спасибо, профессор. Пожалуйста, продолжайте работать над противоядием. Нам вскоре потребуется его очень много. Я отправлю кого-нибудь за ним, когда придет время». «Ладно, но это должен быть кто-то, кому ты доверяешь», — встревоженно протянул ученый. Л с улыбкой кивнул. «Рюзаки, Суруга, привезите нашу Маки назад!» — прокричал Такахаси, когда грузовик тронулся с места. Л высунулся из окна и показал ему большой палец. 30-й этаж небоскреба Юмеда. Как думаешь, что нас там ждет, Рюзаки?» Поскольку они выбрали высотку в центре Осаки как место встречи, думаю, синий корабль собирается осуществить свой план по уничтожению Японии. Скорее всего, они воспроизвели вирус в аэрозольной форме и намерены распылить его с 30 этажа. В 6 вечера вирус может причинить наибольший ущерб, ведь солнце к тому времени уже почти зайдет и не сможет ослабить его действие. Кроме того, здание расположено между станциями Осака и Юмеда, что обеспечит гигантский поток пешеходов. Через 2 недели, когда проявятся первые симптомы, ставшие носителями люди уже разойдутся по всей стране. Япония будет уничтожена. Что, воздушная дисперсия настолько эффективна? Конечно, вирус может попасть в легкие прохожих, но ведь все здания вокруг имеют системы кондиционирования, и окна в них закрыты из-за жаркого лета. Ведь есть шанс, что болезнь не будет распространяться так быстро, как ты предполагаешь. В голосе Суруги звучала надежда. Эл покачал головой. Господин Суруга, в одной единственной капле крови могут находиться 100 миллионов вирусных клеток. Даже в запечатанном здании достаточно совсем небольшому их количеству попасть в систему кондиционирования, чтобы вызвать смерть каждого, кто находится внутри. Эл достал измятую фотографию Ватари из кармана джинсов и печально взглянул на нее. Ватари, возможно, моя смерть не будет столь тиха, как я ожидал. Наблюдая за Эл с заднего сиденья, Мацуда уточнил. Но разве ваша судьба не была предопределена тем, что записано в тетради? Нет. Это лишь означает, что записанное не может быть отменено другой записью. Если кто-то прямо сейчас выстрелит в меня, я, скорее всего, умру. О! Ничего страшного. С вашей помощью я смогу умереть спокойно, как и написал. Эл обернулся и посмотрел на хмурого, волнующегося Мацуду с грустной улыбкой. В любом случае, вернемся к нашему делу. Мне показалось странным кое-что из речи Матобы на том обрыве. Он сказал, что противоядие теперь находится в его руках. Кажется, доктор Кудзё обманула членов синего корабля, представив все так, словно она получила антидот от Маки. Что происходит? Кудзё решила предать группу? С какой целью? Находящийся за рулем Суруга ожесточенно потер подбородок. Я не знаю, но у нее, похоже, другие намерения, нежели у Матобы. Эл вытащил отчет, который принес Мацуда. Господин Суруга, вы помните инцидент, который произошел с Робертом Файерманом, разведчиком ФБР, около 9 месяцев назад, точнее, 270 дней назад. Файерман? Да, ужасный случай. Но откуда ты знаешь об этом инциденте? Я был на месте происшествия. Был? Хм, я так и знал, что этот грузовик с блинами стоял там не просто так. Секретные файлы, которые Файерман пытался украсть, относились к таинственному взрыву в лаборатории по изучению инфекционных заболеваний в 1980 году. В них содержались доказательства того, что ее уничтожили, чтобы скрыть исследование одного вируса, продолжил Эл. Это вызвало бы настоящий скандал в США, которые открыто заявили, что не занимались разработкой вирусного оружия. И какое отношение это имеет к происходящему сейчас? Родители доктора Кудзё работали в этой лаборатории. Хотя они и не были связаны с секретными разработками, но так или иначе оказались втянуты в происходящее. Это означает, что доктор Кудзё задумала вендетту против США? Личность того, кто дергал Фаермана за ниточки и издавал поддельные приказы от имени Министерства иностранных дел, еще должна быть установлена. Но один факт не подлежит сомнению. Какой? Мы получили известие, что Фаерман уехал из США несколько дней назад и прибыл в Японию под псевдонимом Гилберт Вайн. Возможно, здесь есть связь. Рюзаки, скажите мне, от кого этот отчет? Эл взглянул на пачку листов и улыбнулся, словно видя перед собой автора. От того, кто любил решать головоломки. Станция Осака и северная сторона местного торгового района были хорошо видны с 30-го этажа небоскреба. Йошизава и Хацуне поприветствовали Эл и Суругу в одном из пустующих офисов, не забывая при этом держать их на мушке. Лица террористов так и лучились осознанием собственного превосходства. «Итак, прошу вас передать нам тетради смерти. Будете долго раздумывать, нам придется убить девчонку», — улыбнулся Йошизава. «Я понял. Я отдам вам тетрадь». Эл послушно достал из кармана пакет картофельных чипсов и протянул его террористу. Суруга, все еще не до конца привыкший к нетрадиционным методам ведения переговоров детективам, вытаращил глаза. Видимо, Йошизава почувствовал то же самое, поскольку он крайне подозрительно взял пакет и вытащил из него тетрадь. «Детектив, я знаю, что у вас находятся две тетради. Где вторая?» «Это был блеф. Я сжег вторую тетрадь». Йошизава и даже Суруга с сомнением уставились на Эл, который сохранял обычное отсутствующее выражение лица. «Я вам не верю. Прежде всего потому, что если вы сожжете тетрадь, то все, кто ее когда-либо касался, умрут». «Правило 13 дней, а также правило, что любой, коснувшийся тетради, умрет после ее уничтожения, являются фальшивками, созданными Кирой, чтобы отвести от себя подозрения. Я могу сжечь и эту тоже, если вы хотите». Йошизава прижал тетрадь к груди и начал пятиться от Эл, словно опасаясь, что тот в любой момент может вытащить зажигалку. «Нет, спасибо. На мой взгляд, вы уже достаточно наигрались с огнем. Прямо сейчас для нас важно убедиться, что эта тетрадь настоящая». «Прямо сейчас? Вы ведь не собираетесь?» «Мыслишь в правильном направлении, агент», — заметила Хацуне, открывая тетрадь. «Вы двое сейчас напишите в ней свои имена». Суруга смотрел на Эл, словно ожидая от него какого-нибудь блестящего хода в решающий момент. Вероятно, ощущая на себе его умоляющий взгляд, Эл гордо проговорил: «Подумайте об этом с их точки зрения, господин Суруга. Они понимают, что если оставят нас в живых, то мы попытаемся остановить их любой ценой. В то же время, они должны подтвердить подлинность тетради смерти. Заставить нас вписать туда свои имена – наиболее практичный способ убить двух зайцев одним выстрелом». «Да. Думаю, да». Плечи Суруги дрожали. Йошизава и Хацуне обменялись недоуменными взглядами. Они начинали подозревать, что тетрадь смерти может быть фальшивкой, судя по веселому расположению духа Эл. «Ну что ж, детектив, вы первый!» Йошизава передал Эл тетрадь и ручку. Подумав секунду, тот поднял взгляд. «Согласно правилам, если вы опишете обстоятельства смерти, то умрете так, как описали. В противном случае, причиной будет сердечный приступ». «Это такой болезненный способ умереть. Могу я написать свой вариант?» Прежде чем Йошизава успел ответить, Эл вписал свое имя и причину смерти в тетрадь, держа ручку за кончик. «Эй, Рюзаки! Ты действительно вписал свое имя в тетрадь? Что? Смерть от падения?» Увидев написанное из-за спины Эл, Суруга схватил его за плечо. «Господин Суруга, я лучший детектив в мире. Если нет никакой надежды на победу, я должен признать свое поражение. А!» 40 секунд пролетели незаметно. Эл спокойно подошел к окну, словно совершая прогулку в парке, и выпрыгнул с 30-го этажа. «Действительно ли он спрыгнул?» Йошизава высунулся с балкона и увидел Эл на асфальте парковочной стоянки небоскреба. Тот был похож на лягушку, по которой проехался автомобиль. Тело лежало совершенно неподвижно. «Он мертв! Тетрадь смерти настоящая!» «Что ж, это было мужественно! Твоя очередь, агент!» Хацуна улыбнулась и протянула тетрадь смерти Суруги. Признавая свое поражение, тот начал выводить свое имя на листке. Йошизава, глядя через плечо Суруги, ткнул его в спину пистолетом. «Стоп, стоп, стоп! Благодаря доктору Кудзё мы знаем, что твое настоящее имя — Хидэки Сугита. Прекращай тянуть кота за хвост и записывай его поскорее, иначе мне придется убить тебя самостоятельно». «У меня есть просьба. Пожалуйста, не могли бы вы дать мне немного времени?» «Что? О чем ты?» «Тетрадь смерти позволяет указать причину смерти и ее точное время. Я смогу умереть во сне, и у меня будет несколько лишних часов, чтобы поразмыслить о прожитой жизни». Йошизава устало покачал головой. «Хорошая попытка. К сожалению, прямо сейчас мы уезжаем в аэропорт, чтобы покинуть страну. Кроме того, полиция скоро будет здесь из-за смерти Эл. Мы не можем чувствовать себя в безопасности, пока не убедимся в твоей смерти». «Верно. Вдруг ты решишь позвонить в полицию или отключить устройство для распространения вируса, прежде чем умрешь?» «Пожалуйста, выслушайте меня. Эл просто выскочил из окна. Это выглядит как самоубийство. Когда полиция приедет сюда, они обязательно обследуют верхние этажи. Он ведь явно прыгнул с высоты. Разве не будет подозрительно, если они найдут меня в этой комнате? Да еще и умершего примерно в то же самое время, что и Эл. Если вы не будете осторожны, они найдут устройство и отключат его». Йошизава и Хацуна вновь обменялись подозрительными взглядами. Слова Суруги имели смысл. Агент открыл тетрадь на странице с правилами. «Смотрите, здесь говорится, что можно манипулировать обстоятельствами смерти. Я могу написать, что не буду пытаться связаться ни с одним человеком после того, как вы покинете это здание, и что я не открою дверь, когда полиция доберется сюда. Я напишу, что не трону ваше устройство. Прошу вас, исполните мое последнее желание. Я не хочу умереть, как Эл. Пожалуйста, я умоляю вас!» Суруга бросился перед Йошизавой на колени. Тот задумчиво посмотрел на часы. «Хорошо, у тебя будет 2 часа. Я не хочу неприятностей с полицией, которая наверняка доберется до этой комнаты. Запиши так. Ни с кем не контактируя, не пытаясь покинуть комнату, в которой сейчас находится, и не дотрагиваясь до устройства для распространения вируса, Хидэки Сугита мирно умрет 28 июля в 20:30. «Хорошо». Суруга пытался дрожащей рукой сделать запись. Справившись с собой, он изумленно огляделся вокруг, словно до сих пор не мог поверить в неминуемость своей печальной судьбы. Хацуна присела перед ним на корточки и вгляделась в его лицо. «Прощай, агент. С тобой было весело поработать. Я снова вижу ваше белье». «Считай это моим прощальным подарком», — ответила она, улыбнувшись и подмигнув ему. «Покойся с миром, агент. Устройство вирусной диффузии активируется через 20 минут после твоей смерти. Тогда вас, Сел, обвинят в совершении теракта. Лучший выход в таком случае — погибнуть еще до катастрофы». Йошизава и Хацуне вышли из комнаты, оставив Суругу сидящим в прострации на полу в полном одиночестве. Агент подошел к окну и оглядел город, окрашенный оранжевым цветом заходящего солнца. Сирена скорой помощи, которая, видимо, увезла Эл, затихала вдали и почти уже не пробивалась сквозь обычный городской шум. «Черт возьми! Мне совершенно не нравится играть эту роль! Глупый Рюзаки!» Мацуда, переодетый в белый джемпер с длинными рукавами и джинсы, сорвал с головы парик и швырнул его на пол, как только вошел в комнату. «Вы нам очень помогли и отлично сыграли труп». Только что вернувшийся с 29-го этажа Эл взглянул на Мацуду. Да, благодаря одинаковой одежде их можно было перепутать. Суруга не смог удержаться от смеха. «Бьюсь об заклад, они и подумать не могли, что мы попробуем подсунуть им поддельную тетрадь», — заметил он. «Господин Суруга, пожалуйста, передайте ФБР благодарность от моего имени, особенно агентам, которые остановили мое падение на 29-м этаже, и людям, которые поместили господина Мацуду в машину скорой помощи. Я очень им благодарен. И, пожалуйста, прикажите им, чтобы они больше не наблюдали за нами, несмотря на приказ президента. Скажите, что я не буду писать в тетради его имя, независимо от того, что произойдет в ближайшие 2 дня. Хорошо, я передам им». После того, как Суруга вышел из комнаты, Мацуда преувеличенно тяжело вздохнул. «Рюзаки, это была отличная ловушка, но стоило ли придумывать такой хитрый план?» «Это был единственный способ подобраться к устройству по распространению вируса без вреда для Маки. Только моя смерть могла заставить их поверить, что тетрадь настоящая, не удостоверившись в том, что Суруга тоже мертв». Эл вышел на веранду, чтобы поближе рассмотреть механизм. «Так, приспособление состоит из резервуара с вирусом, насоса, двигателя и электрического вентилятора. Просто, но эффективно. Таймер, установленный на двигателе, дает террористам достаточно времени, чтобы сбежать». «Выглядит таким простым?» Мацуда протянул руку к устройству, но Эл со всей силы хлопнул по ней. «Ой!» «Нельзя относиться к нему так небрежно. В этом устройстве содержится достаточно вируса, чтобы уничтожить все население Японии». «В этой штуке?» — пораженно переспросил Мацуда. Таким же голосом он говорил о тетради смерти, когда увидел ее впервые. «Верно. В этой штуке». Эл внезапно стал очень серьезным. «Возможность так легко отбирать человеческую жизнь абсолютно неприемлема». Эл без усилий выдрал провод, соединяющий двигатель и насос. «Мы заблокируем доступ к этому номеру и позвоним в отдел по борьбе с терроризмом полиции Осаки. Затем мы должны ехать в аэропорт. Нам понадобятся ваши навыки меткой стрельбы, господин Мацуда». «Я готов. Поехали». «Но как Кудзё планирует провести Маки в самолет? Каждый человек в стране знает, что она инфицирована, и аэропорт должен быть в состоянии повышенной готовности. А также не забудьте, что Матоба и остальные находятся в международном розыске», — заметил Суруга, заводя грузовик с Такаяки. «Подождите, сейчас я получу доступ во внутреннюю сеть международного аэропорта Кансай». Эл, пристроившись на пассажирском сиденье, без особого труда взломал информационные системы аэропорта и быстро просматривал данные, возникавшие на экране. «Вот оно! Есть запрос о срочной перевозке пациента на рейсе UA-718, отбывающем в Лос-Анджелес в 20:50. «Перевозки пациента?» «Доктор Кудзё планирует вывести Маки в Штаты под видом больного, нуждающегося в немедленной операции. Матоба и остальные, скорее всего, будут на борту того же самолета, выдавая себя за врачей и медсестер. Перевести контрабандные бомбы и разобранные пистолеты внутри медицинского оборудования должно быть достаточно легко. В случае опасности они также смогут использовать весь самолет как биологическое оружие, как только у Маки или Кудзё проявятся симптомы. Да, если самолет взорвется в воздушном пространстве Америки, вирус распространится, словно дождь с неба. Но ведь в этом случае Кудзё, Матоба и весь синий корабль погибнут? Доктор Кудзё, вероятно, готова к такому повороту. Хотя члены синего корабля стремятся избежать угрозы заражения, сама она, возможно, планирует уничтожение США, используя их как оружие. «Это будет атака смертницы, мстящей США за гибель своих родителей!» «Но Рюзаки, разве доктор Кудзё не проникла в лабораторию профессора Никайда обманным путем?» — спросил Мацуда с заднего сиденья. «У нее было много возможностей украсть этот вирус, даже не привлекая синий корабль. Зачем тогда она решила перевозить его контрабандой в США таким окольным путем?» «Возможно, месть США не цель Кудзё». «Что? Что вы имеете в виду?» «Мы получим разгадку этой головоломки в аэропорту. Отлет самолета в 20:50 – это большая проблема. Нам понадобится много времени, чтобы добраться туда». Суруга в сомнении потер щетину на подбородке. «У нас нет другого выбора. Поехали, господин Мацуда. Господин Суруга». Тот прибавил скорость и свернул в переплетение улочек торгового района, одновременно вслушиваясь в указания женского голоса из GPS. «Следуйте вперед в переулок по правой стороне дороги. Поверните налево одновременно с красным сигналом светофора. Следуйте по тротуару до второго телеграфного столба. Развернитесь, проедьте вперед еще 90 футов. Увеличьте скорость до 40 миль в час. Сверните на улицу с односторонним движением. Двигайтесь в противоположном направлении». «Черт меня возьми! Если я смогу все это выполнить!» — прошипел Суруга, не прекращая, однако, попыток в точности следовать инструкциям GPS. «Не раскачивайте грузовик, вы разлили соус». Эл поднес ко рту другой такояки, залитый шоколадом. Агент нахмурился, но Эл, впервые на памяти Суруги, выглядел таким серьезным, что ему расхотелось спорить. Для детектива перекус был способом подготовиться к предстоящему действию. После нарушения более 120 правил дорожного движения, Суруга неожиданно заметил мигалку полицейской машины в зеркале заднего вида. «Рюзаки, нас догоняют!» «Они были бы довольно некомпетентными полицейскими, если бы не преследовали такой вызывающий беспечный грузовик. Прекрати воспринимать все так спокойно!» «Мы попытаемся оторваться от них. Сверните вон в те торговые ряды». «Свернуть туда? Что за глупости? Это были торговые ряды на Синсайбаси, самой оживленной улице Осаки. Взглянув в зеркальце заднего вида, Суруга нехотя подвел грузовик к въезду на улицу и нажал на гудок. Люди вокруг суетились и хаотично перемещались в полном соответствии с тем, как обычно люди ведут себя на рынке ранним летним вечером. Относительно маленькому грузовику пришлось снизить скорость и начать маневрировать сквозь толпу, тогда как патрульной машине удалось сократить расстояние благодаря образовавшемуся свободному проходу. «Они нас догоняют! Что будем делать, Рюзаки?» Эл достал мешок, который до этого все время держал при себе. «У меня есть кое-что, что может нам очень помочь. Притормозите, господин Суруга». «Притормозить? Если я это сделаю, все будет в порядке». С помощью нескольких коротких манипуляций с компьютером, Эл подключился к управлению грузовика, включил внешнюю звуковую систему и запустил аудиозапись. Неожиданно гимн команды «Хансинские тигры» и «The Wind of Mount Rocco» зазвучал из колонок на полной громкости. Жители Осаки, для которых тигры давно стали частью их генетического кода, начали с любопытством оборачиваться на движущийся грузовик. Взяв микрофон, Эл обратился к толпе, переключившись на осакский диалект. «Все сюда! Специальный подарок для всех поклонников тигров! Коллекционные предметы, собственноручно подписанные игроками! Торопитесь, пока все не разобрали!» Эл выхватывал биты, перчатки, бейсболки из мешка и бросал их в толпу. Мгновенно поклонники с безумными взглядами окружили грузовик. Образовалась давка, как в Дотонбори, во время победы тигров на чемпионате. Полицейские сирены стали почти не слышны за гимном и шумом толпы. Патрульная машина оказалась поймана в ловушку. «Откуда у тебя эти вещи, Рюзаки?» — поинтересовался Суруга. «Я купил их на интернет-аукционе. Планировал подарить Маки, но...» Эл взглянул на мяч с автографом, который Маки так мечтала получить, и бросил его в толпу. «Мы должны ехать, господин Суруга». «Точно!» Грузовик с Такаяки снова двинулся, оставив беспомощную полицейскую машину далеко позади. «Отлично придумано, Рюзаки!» «Господин Суруга, вероятно, сейчас не самый подходящий момент, но могу я кое в чем признаться?» «Что, прямо сейчас?» «Я с сожалением вынужден сказать, что настоящие тетради смерти на самом деле не существует. Я сжег обе после смерти Киры». Суруга смерил Эл долгим недоуменным взглядом. Грузовик чуть не выехал на тротуар, и агент поспешил вновь сосредоточиться на дороге. «Нет настоящей тетради? Тогда почему вы прячете ее, словно это что-то ценное? И зачем я прошел через все эти неприятности, пытаясь ее вернуть?» «Я никогда не говорил, что тетрадь, которая была у меня, настоящая», — заметил Эл невинно. «Действительно, он ни разу не упоминал, что у него была подлинная тетрадь, хотя также и не утверждал обратного. Сердце Суруги упало. Его проникновение в штаб-квартиру центра расследования, спектакль, разыгранный для Кудзё на складе «Желтая коробка», опасная миссия по возвращению тетради из рук синего корабля — все это не имело никакого смысла. «Подождите, ведь вы записали в нее имя преступника, когда угрожали президенту США. И он умер. Что это был за трюк?» «Когда Амана Миса, второй Кира, была освобождена из заключения, она сразу же возобновила убийство с помощью тетради. В фальшивке она начала писать со второго дня, после того, как в Атари совершил подмену. «Да, я читал об этом в вашем отчете ФБР. Вот почему убийства происходили только в первый день после того, как выпустили Мису». «Среди тех, чьи имена были вписаны в тот день, один преступник еще не был мертв. Я опустил эту деталь в отчете. Его имя было записано в тетрадь, но он не умер? И как это возможно?» Суруга не пытался скрыть своего раздражения. «Это была ошибка Мисы, неправильно записавшей дату смерти. Она указала 23 июля. И вы назвали это число президенту. То, что написано в тетради, уже не изменить. Я знал, что американское правительство и ФБР опасались моей связи с тетрадью. Я убрал информацию об ошибочной дате из моего отчета, чтобы использовать ее при необходимости в чрезвычайных обстоятельствах. Кроме того, угроза заставить президента использовать ядерное оружие невыполнима. С помощью тетради нельзя заставить одного человека убить другого. Я забыл включить эту подробность в отчет». Хотя смысл уловки стал ясен, Суруга все еще не был полностью доволен. «Тогда почему вы не сказали президенту, что обе тетради смерти были уничтожены? И что человек, который угрожал ему, назвавшись Эл, был мистификатором? Разве необходимо было подыгрывать самозванцу? Нас чуть не убили из-за этого!» Эл не торопился отвечать, устремив взгляд на бегущую перед ними дорогу. Суруге в этот момент он напомнил игрока, изучающего шахматную доску и пытающегося предугадать мысли соперника на сотню ходов вперед.